от прямохождения до примитивных каменных орудий, от первых земледельческих поселений до ранних античных государств, от темного средневековья до чудес промышленной эры. Наша цивилизация прошла путь длиной в тысячелетия, через открытия, исследования, войны и кризисы. Мы пережили эпидемии, сражались со стихийными бедствиями и, наконец, подчинили себе саму природу. Мы строили и разрушали империи, познали силу атома и даже отправились в пугающую бездну, где нет ни атмосферы, ни тепла. Человечество развивалось так стремительно, что не видело преград. Рано или поздно этому должен был настать конец. 2076 год. Земля людям больше не принадлежит. А последнему оплоту свободы, городу-крепости Каринат, осталось от силы несколько часов. Во Вселенной миллиарды звездных систем, в каждой из которых потенциально есть пригодные для жизни планеты. Глупо было рассчитывать на то, что мы единственный разумный вид в галактике. Мы словно индейцы, освоившие территорию до Колумбовой Америки и не воспринимавшие всерьез мысль, что за океаном может быть нечто еще. Кортес прибыл на огромном звездолете, принеся с собой разрушение и смерть. Фернандо Кортес, испанский конкистадор, захвативший столицу племени ацтеков Теночтитлан. Интервенты не опускались до условностей вроде переговоров, формальных поводов и объявления официальной войны. Их десантные боты просто упали на крупные города, вминая в землю асфальт, здания, людей. Их не интересовали многочисленные ресурсы нашей планеты. Вернее так, их интересовал всего один ресурс. И это не золото, не нефть и даже не вода, которую мы ошибочно считали редкостью. Человеческий мозг. Вот что им было нужно. Так сложилось, что несмотря на все достижения в области электроники и программирования, нам так и не удалось создать компьютер, сравнимый по мощности даже с мозгом пятилетнего ребенка. У пришельцев, по-видимому, была та же проблема. Но в отличие от нас, они научились создавать биокомпьютеры из уже готового сырья. Поэтому мозг разумных существ, далеко ушедших от первобытных инстинктов, способный решать сложные задачи, был для них таким же товаром, как для нас, тяжелые металлы, причем товаром очень дорогим. Дорогим настолько, что ради него можно затеять порабощение всей планеты. Интервенты захватывали миллионы людей живыми, переправляли их на свои базы, а дальше, руководствуясь только им ведомым критерием, разделяли на группы. Часть использовали для биокомпьютеров в том или ином виде, другую – для восполнения популяции живого товара. Могли ли мы победить? Как ни странно, да. Уровень технологий противника был не намного выше земного, исключая, само собой, биотехнологии и космические путешествия, которые, впрочем, стали результатом первого. Во всем остальном развитие находилось на примерно одном и том же уровне, а в чем-то мы даже превосходили интервентов. Вот только враг выступал одним фронтом, а земляне, впрочем, как и следовало ожидать. Когда территория планеты разделена на мелкие и не очень, но все одинаково великие государства, заботящиеся в первую очередь о себе, трудно говорить о единстве. Даже перед лицом общей угрозы мы не смогли забыть былые распри и стереть границы, как пережиток далекого прошлого. Благоразумные, конечно, нашлись, но их оказалось недостаточно. Зато хватало тех, кто решил использовать пришельцев в собственных интересах и указать место чрезмерно наглому соседу. Захватчики дураками не были, и видя, что уровень технологий примерно равный, охотно принимали в свои ряды перебежчиков, раздавая ничем не значащие обещания. Но в конечном итоге, разобравшись с общим врагом, армия пришельцев обращалась в сторону временных союзников. Пока до людей дошло, что сотрудничество с интервентами, идея из разряда заигрывания с голодной акулой стала слишком поздно. Враг щелкал наши великие и гордые государства как семечки, одно за другим, и объявленные некоторыми в самом начале войны абсолютный нейтралитет их не останавливал. Мы не привыкли воевать с таким противником, не сумели изменить многовековым привычкам, и в конечном итоге поплатились за это. Рассветное небо озаряли алые вспышки, которых по мере таяния сил защитников становилось все меньше и меньше. Громада флагманского корабля интервентов приближалась медленно, но неотвратимо, словно айсберг к лишившемуся управления судну, словно мифический титан, пробужденный ото сна. Экзокостюм Вазилиса, некогда переливающийся черно-алым и похожий на парадный мундир свадебного генерала, сейчас напоминал изрешеченную консервную банку, пролежавшую на свалке пару десятилетий. Бесформенная груда металла, дымящаяся в нескольких местах. Вазилис падал, отчаянно пытаясь маневрировать единственным оставшимся двигателем. За пару сотен метров от земли ему удалось повернуться нужной стороной и врубить двигатель на максимум, гася инерцию свободного падения. Тем не менее, удара он не избежал. То, что осталось от его некогда великолепного экзокостюма, впечаталось в грунт, подняв клубы пыли и вспахав добрую полусотню метров. Впрочем, именно эта консервная банка и спасла Вазилиса, не дав превратиться в отбивную. Болело все: ноги, руки, плечи, живот, голова. Вазилис, не вставая, кинул взгляд на небо. Никто не спешил ему на помощь. Впрочем, чего он ждал? Что за сбитым Кириасом земли ринется толпа телохранителей? Может, и ринулась бы, если бы была хоть какая-то толпа, хоть пара свободных бойцов. Но их армия разбита, а громкий титул Вазилиса, в переводе «ведущий» или «идущий впереди», теперь не более чем бесполезное сотрясание воздуха. Слишком поздно человечество сумело объединиться. Нет больше земли, и некого вести вперед. Хороший боец в экзокостюме был нужен больше, чем лидер человечества. Вазилис нашел в себе силы осмотреться. Было ведь интересно, куда его занесло и где он встретит свой конец. Какие-то старые развалины, культовое сооружение одной из многочисленных земных религий. Вазилис с трудом поднялся, встал на колени. Не потому, что он был слишком религиозным, просто коленное сочленение костюма заклинило, и он не мог выпрямить ногу. Вазилис посмотрел в глаза культовому божеству. Он не был большим знатоком теологии и даже не знал, что это за бог. Когда идет война за выживание человечества, резко становится не до бесполезных верований. «Я в тебя никогда не верил», – вслух обратился Вазилис к идолу, сам не понимая внезапного порыва. «Но кажется, ты последний, кого я увижу в жизни. Ирония, да?» Тебе должно быть стыдно. В тебя верили, как в защитника людей. Ты ведь должен был оберегать свое творение. Как же ты такое допустил? Вазилис указал рукой на громаду флагмана пришельцев, что почти достиг последнего непокорного города землян. А мне не стыдно. Я простой человек. Я повел людей в бой и проиграл. Но я хотя бы попытался. Я сделал все, что мог. Мне не стыдно. Я не жалею. Пару минут Вазилис молчал, уставившись в одну ему видимую точку. Он вспоминал обо всех, кого потерял. О родителях, накрытых орбитальной бомбардировкой вместе с еще 10 миллионами людей. О жене, захваченной пришельцами еще в самом начале войны, о чьей судьбе он мог только гадать. О 17-летнем сыне, оставшимся в городе, последнем городе людей, обреченном на гибель. Вазилис снова взглянул на идола. В глазах Кириаса Земли отражалась боль всего человечества. Он заговорил совсем другим голосом. Не потому, что во что-то уверовал, просто ему нечего было больше делать. «Я тебя никогда ни о чем не просил. Не оббивал колени в храмах, а брал все в свои руки. Не знаю, по нраву тебе такое или нет. Я не знаю, есть ли ты вообще. Да если ты где-то там наблюдаешь, я тебя молю лишь об одном. Я не прошу испепелить врагов человечества, не прошу о божественном оружии или армии ангелов. Лишь об одном прошу – о шансе. Если мы хоть немного тебе дороги, я вижу чудо. Небольшое, незначительное, а мы ухватимся за него и будем бороться дальше. Кем бы ты ни был, молю тебя, дай нам второй шанс. Вазилис стоял минуту, пять, полчаса. Ничего не происходило. А чего он ожидал? Что древнее забытое божество ответит? Ответит ему, законченному атеисту? Смешно. В небе что-то мелькнуло, а затем несколько едва заметных фигур начали приближаться. Вазилис сходу определил боевую группу интервентов. Пятеро бойцов в экзокостюмах. Видимо, заметили одинокую фигуру и решили добить. Хотя нет. Хотели бы добить, жахнули ракетой с воздуха. Мерзавцы хотят взять его живым. При этих мыслях в груди Вазилиса вспыхнуло погасшее пламя. Эти твари решили захватить его, Кириаса Земли, в плен, чтобы его мозг, подключенный к общей сети, прокладывал гиперпространственные тоннели для их поганых кораблей, да скорее ангел спустится с небес и отрубит голову главному пришельцу, чем такое случится. Вазилис не мог двигаться. Все оружие частично потеряно, частично уничтожено в бою. Но если они думают, что Вазилис в изуродованном костюме, стоящий на коленях перед древним идолом легкая добыча, то они просто глупцы. Вазилис не суетился. Он стоял в той же позе, смотрел на приближающиеся фигуры и ждал. Когда до противника осталось пара сотен метров, он врубил последний рабочий двигатель на полную, взмывая в воздух. На миг противник растерялся. Не смог сообразить, почему недвижимая, казавшаяся такой легкая цель, вдруг перешла в атаку. Вазилису этого хватило. Оказавшись в центре боевой звезды интервентов, он дал команду на перегрузку реактора, питающего экзокостюм. Мощного взрыва не вышло, все же реактор был слишком мал, но противнику этого хватило. То, что некогда было Кириасом Земли и его боевым костюмом, ускоренная силой взрыва, изрешетила интервентов. Все пятеро рухнули на поляну под ноги древнему идолу и залили своей кровью некогда святую землю. Если бы после случившегося остался хоть один выживший, он мог бы отчетливо видеть, как фигура неизвестного божества на несколько мгновений засияла синим маревом. Что чувствует человек, у которого нет будущего? Он живет сегодня, молодой, здоровый, полный идей и замыслов. Он знает, что им не суждено воплотиться в жизнь. У него нет будущего. День, два, неделя, и его не станет. Всего мира, в котором он даже не успел пожить, не станет. И ничто не способно это изменить. Эриас из Оранвуда, 17-летний сын Вазилиса, самого Кириаса Земли, при иных обстоятельствах мог бы стать очень счастливым человеком. Он мог бы играть, веселиться, брать от жизни все, не считаясь с последствиями. Он мог бы посвятить жизнь политике и стать великой личностью, имя которой будут знать многие поколения потомков. Он мог бы жить спокойной и сытой жизнью, посещать светские мероприятия, писать книги, а в старости давать советы молодым. Вместо этого Эриасу суждено стать свидетелем заката человеческой эры, без возможности на что-то повлиять. Он стоял в церемониальном зале правителя у огромного окна и смотрел, как последние защитники Земли один за другим падают вниз, объятые пламенем и дымом. Его отец, вероятно, уже мертв. Эриас не чувствовал скорби, не больше, чем обычно. Он любил отца, но понимал, что скоро и сам отправится за ним. Эриас хотел бы полететь с ним и встретить смерть вместе, но экзокостюма на него не нашлось. Поэтому ему предстоит пасть в последней битве за цитадель Карената. Эриас не боялся смерти, потому что ее неотвратимость стала понятна еще полгода назад. За это время все они, Последние свободные люди уже успели смириться с неизбежным. Единственное, чего Эриас сейчас хотел – умереть достойно. Глупое желание. Ведь какая для мертвеца разница, умрет он сражаясь или на коленях? Громада флагмана интервентов приближалась к цели. Эриас покрепче сжал рукоять штурмовой винтовки. Они упорно пробивались сквозь толпы неприятеля, двигаясь по коридору в сторону выхода. Зачем? Они и сами не могли ответить на этот вопрос. Некуда было пробиваться. Не к чему. Но существо воина требовало показать врагу, как нужно сражаться. Продать жизнь как можно дороже. Рядом с Эриасом шагала Астрид, его ровесница и подруга детства. Девушка не отводила взгляда от зеленой точки коллиматорного прицела. Эриас же то и дело засматривался. Сейчас он корил себя, что так и не сказал. Впрочем, может, оно и к лучшему. Легче будет умирать. Им обоим. Помимо них в отряде оставалось четверо бойцов, инстинктивно пытавшихся прикрыть подростков, и оттого их численность все сокращалась и сокращалась. Защитники цитадели сражались как львы, загнанные в угол, словно от количества убитых врагов зависят их посмертие. В памяти Эриаса бой превратился в мешанину красок, взрывов, криков раненых и умирающих, стрельбы и, казалось, бесконечного продвижения сквозь лабиринты коридоров. Когда они наконец добрались до выхода и коричневый потолок сменился открытым небом, Эриас обнаружил, что их осталось лишь трое. Он, Астрид и еще один боец. Кажется, его звали Джон. «Смотрите, истребитель!» – указала Астрид вперед, снимая последнего врага в зоне видимости. Эриас проследил за рукой девушки и действительно обнаружил летательный аппарат интервентов. Странно, что он очутился именно здесь. Обычно десантники используют боты для высадки, а пилоты не принимают участия в сражении. Или кому-то не терпелось лично поучаствовать в штурме последней твердыни непокорной планеты? Они подошли ближе. С виду истребитель был цел. Бортовой компьютер работал, повреждения незначительны. Рядом обнаружился труп пилота. Видимо, он только приземлился и не успел отойти от аппарата. В руке тот сжимал чип-идентификатор, который тут же цапнула Астрид и вставила в терминал звездолета. Компьютер засветился приглашающим зеленым светом, сигнализируя о готовности аппарата ко взлету. Лица всей тройки покрыла задумчивая маска. «Можно попробовать улететь на нем», – подала первый голос Астрид. «Эта штука способна даже в космос выйти. Кислорода хватит на неделю с небольшим. Вода и пайки там тоже должны быть. Можно отсидеться где-то у Луны, а затем попробовать незаметно вернуться. Шансов мало, конечно, но лучше, чем ничего». «Ты права», – согласился Эриас. «Инты вряд ли смогут отловить всех поголовно. Какое-то подполье должно остаться. Возможно, удастся найти укромное место, куда они не сунутся. Залазь в кабину, ты ведь изучала технологии пришельцев, сможешь разобраться?» «Нет», – покрутила головой Астрид. «Это одноместный истребитель, и лететь должен ты. Не спорь, ты знаешь, что я права. Если подполье появится, кто как не ты сможет его организовать?» Эриас посмотрел прямо в глаза Астрид и увидел в них непреклонную решимость. Спорить и правда было бесполезно. Девушка права. Хоть власть по закону не передавалась по наследству, Эриаса готовили как будущего лидера и видели немалые надежды, конечно, до того момента, как поражение землян стало неизбежным. Эриас коротко кивнул и полез в кабину, а затем резко крутанулся, щелкнул переключателем на штурмовой винтовке и выстрелил Астрид в ногу. Транквилизирующий дротик с синим оперением пробил материю и вошел в плоть. Девушка закатила глаза и повалилась на землю, подхваченная Эриасом в последний момент. Взгляды Эриаса и Джона встретились. Последний, понимающе кивнул. Глупый поступок. Ведь Астрид была права во всем. Но почему-то Эриас не мог поступить иначе. Пусть у нее будет шанс. Он не верил в то, что какое-то подполье, даже если оно появится, сможет противостоять пришельцам, если вся земная армия не смогла. Но Астрид – девушка сообразительная. Может, ей удастся спрятаться и прожить чуть дольше. Эриас бережно опустил обмякшее тело в кресло пилота, пристегнул ремнем и вбил команду в терминале. Он разбирался в технологиях пришельцев довольно неплохо и без труда сообразил, как включить автопилот. На кабину опустилось бронированное стекло. Заработали двигатели. Звездолёт поднялся метров на 5 в воздух, скорректировал направление и принялся набирать высоту, увеличивая скорость с каждой секундой. Минут через 10 Астрид очнётся. К тому моменту истребитель будет уже на орбите. Несколько дней она проведет в космосе, пока на планете все успокоится, а затем попробует вернуться. Благо пришельцы не сильно заморачиваются по поводу идентификации своих собственных кораблей. Есть хороший шанс сойти за своего. Краем глаза Эриас заметил мелькнувшую тень. Он резко обернулся, вскидывая винтовку, и увидел пришельца в экзокостюме, стремительно пикирующего на него сверху. Эриас вдавил спуск. Но на этот раз враг оказался быстрее. Мелькнул сгусток плазмы, и в следующий миг его грудь пронзила адская боль, словно его решили заживо зажарить на открытом огне. Боль была недолгой. Секунда, и сознание померкло. На смену обуревавшим последние недели чувствам, эмоциям, пришла долгожданная пустота. Но в этой пустоте было нечто еще. Нечто иное. Глава вторая. Тьма не хотела отпускать. Она засасывала, словно водоворот, крошечное судно. Поглощала все существо, вцепившись железной хваткой. Но он знал, что должен бороться. Должен вырваться из плена. Не знал зачем, но знал, что должен. Мелькали образы, воспоминания. В его голове будто порезвился десяток обезьян. Раскидав, перемешав все, что только можно. Прошла не одна вечность, прежде чем он получил контроль над собственными веками. Они поднимались, словно огромные проржавевшие ангарные ворота. Он справился, приоткрыл глаза. В них тут же хлынул щедрый поток света, чуть было не заставив снова зажмуриться. Он лежал, уставившись на белый потолок, и думал, сколько вечностей пройдет прежде, чем удастся пошевелить рукой. Тень на потолке сдвинулась на добрый метр прежде, чем он вспомнил свое имя. Эриас из Оранвуда. Знакомый набор звуков будто прорвал плотину, и воспоминания, ранее хаотично витавшие в голове, принялись стремительно складываться в единое целое, словно разбитая чашка в манипуляторах реставрационной машины. Вместе с памятью пришло недоумение. Почему он жив? Эриас отчетливо помнил, как сгусток плазмы угодил ему в грудь. На нем не было тяжелого скафандра, а значит, пораженный участок должен превратиться в обугленную окаменелость за считанные секунды. После такого не выживают. Насколько же Эриас мог оценить состояние собственного тела, грудь в полном порядке, и все остальное тоже. Тело не слушается, но боли нет. Он будто лежал без движения пару лет, и мышцы настолько затекли, что разучились сокращаться. Впрочем, подвижность возвращалась, пусть медленно, но неумолимо. Куда он попал? Небольшая комната, две койки, одна из которых пуста, а вторая облюбована им самим. Окно, закрытое некогда белой, а сейчас мутно-серой занавесью. Потолок белый, стены тоже. Обстановка бедновата, не похожа на цитадель Карината. Да и вообще... Такие помещения Эриас видел только на картинках в учебниках истории. Эриас пытался сделать хоть какие-то выводы, но мысли по-прежнему путались. Тем временем видавшая виды деревянная дверь скрипнула и отворилась. Именно в этот момент Эриас почти убедил себя в том, что каким-то образом попал в лапы пришельцев. Никто не видел их корабли изнутри, может, они именно так выглядят. И сейчас из него будут делать условно живую вычислительную машину. Но на пороге комнаты оказался человек, а точнее, девушка лет 25, в белом халате и такого же цвета брюках. Интервенты не намного отличались от людей. Они не были антропоморфными членистоногими или миниатюрными зелеными человечками. Классические гуманоиды, лишь бы что большинство отличалось красноватым цветом кожи, как у коренного населения Америки, только еще насыщеннее. У мужчин было принято делать подкожный пирсинг в районе лба, а женщины отличались более вытянутой формой черепа. Другими словами, хоть сходства с людьми и были неоспоримы, любой, имеющий глаза, легко мог отличить жителя Земли от захватчика. Вошедшая девушка являлась человеком, без сомнений. Едва посетительница заметила, что Эриас открыл глаза и пытается медленно ворочать головой, на миг замялась, приоткрыла ротик, а затем быстро развернулась и, не проронив ни слова, выбежала из комнаты. «И что это было?» – подумал Эриас, продолжая разминать затекшие кисти. «Одно понятно, он среди людей, и это, безусловно, радует. Может, то самое подполье? Вполне вероятно. Тогда становится понятным состояние помещения, уж что нашли, там и живут. Но есть один момент, который выбивается из всех без исключения гипотез. Как, черт побери, он смог выжить?» Дверь снова скрипнула. На этот раз первым вошел в меру упитанный мужчина средних лет, с очками на переносице и какой-то книжицей в руках. За ним просеменила уже знакомая девушка. Мужчина сходу начал расспрашивать о самочувствии и состоянии. Говорил на русском. Эриас знал этот язык, хоть большая часть людей и пользовалась английским, или на крайний случай немецким. Но в его обучение входило несколько наиболее распространенных языков, так что проблем с взаимопониманием не возникло. «Ну-с!» – повел плечами доктор, в профессии которого можно было не сомневаться. «Состояние твое удовлетворительно. Мышцы затекли, это естественно. Пока лучше не вставать. Но не бойся, со временем все придет в норму. Как тебя зовут, помнишь?» «Эриас из Оранвуда», — сходу ответил Эриас. «Ха, даже чувство юмора вернулось. Это хорошо. Ну а если серьезно?» Только и нашел, что сказать Эриас. «Так», — вновь напрягся доктор. «Ты вообще помнишь, что с тобой произошло?» «Если честно, то нет», — ответил Эриас. Он не понимал, что происходит. Ясно, что доктору известна его личность, но, видимо, информация у него неточная. Может, приняли за другого? Непонятно. А в любой непонятной ситуации нужно больше слушать, чем говорить. Так его учили. Кто знает, что это за люди и что от них можно ожидать? «Ну да, этого можно было ожидать. Тебя зовут Максим. Максим Дроздов. Тебе 17 лет, учишься в выпускном классе местной школы. Живешь здесь, в городе Запорожье. 3 месяца назад ты впал в кому. Ничего не вспоминаешь?» «Нет», – неуверенно ответил Эриас. «Значит, амнезия», – обратился скорее сам к себе доктор и сделал пометку в тетради. «Иногда такое бывает. Память должна вернуться со временем, так что не переживай». «А из-за чего была кома?» – спросил Эриас. Доктор не похож на любителя розыгрышей. Да и какие розыгрыши могут быть в такой ситуации? Нужно больше информации. «Хм, ну как тебе сказать?» – замялся врач. «Кома у тебя была наркотическая. Передозировка некачественным синтетическим препаратом. Судя по результатам тестов, ты не наркоман. Это был разовый удар по организму. Наверное, поспорил с кем-то или связался не с той компанией. В любом случае, думать нужно, мальчик, прежде чем колоться всякой дрянью. Я тебе так скажу. У тебя-то и шансов почти не было. Ты еще вчера лежал овощем. Никто не думал, что очнешься. Мозг вообще не реагировал, будто мертвый. Это чудо какое-то, что ты пришел в себя. А мои родители?» «Да ты, похоже, вообще ничего не помнишь. Маме твоей мы сообщили, она к тебе скоро приедет. Отца, насколько я знаю, у тебя нет. Уж прости за прямоту. Ты лежи, отдыхай, пытайся что-то вспомнить. У меня тут не один ты лежишь. Мама приедет, вот ее и будешь расспрашивать. Станет плохо, зови медсестру». На этом доктор развернулся и пошагал прочь. Девушка, оказавшаяся той самой медсестрой, померила температуру, спросила, удобно ли лежать, и вышла следом, оставив Эриаса или Максима наедине с собственными мыслями. Эриас мог бы начать кричать или плакать, с пеной у рта доказывая всем то, что он сам считал непреложной истиной. Мог бы сойти с ума или задавать бесполезные вопросы, типа «А как все это может быть?». Но его учили трезво мыслить даже в самых нестандартных ситуациях. Поэтому едва за медсестрой захлопнулась дверь, Эриас принялся складывать мозаику полученных фактов. Все вокруг считают, что он Максим Дроздов. Эриас считает, что он Эриас из Оранвуда. Гипотеза: Максим Эриас сошел с ума после длительной комы. Опровержение: якобы придуманная личность слишком уж реальна. Он мог с точностью описать расположение комнат в цитадели Карината, назвать имена своих учителей, друзей, знакомых. Он мог последовательно прокрутить события собственной прошлой жизни лет с 5-6 и до того момента, как сгусток плазмы угодил ему в грудь. Не похоже на бессвязный бред сумасшедшего. Гипотеза: его пытаются разыграть. Опровержение: отсутствие логики. Интервенты порабощают или уже поработили человечество, а кучка выживших устраивает представление для какого-то мальчишки. Он скорее поверит в коллективное помешательство. Гипотеза: он попал в плен к пришельцам, его превратили в биокомпьютер, а все происходящее не более чем просто сон. Опровержение: сон слишком реален. Все чувства, включая обоняние и тактильные ощущения, на месте. Никаких странностей окружающего мира Эриас не замечает. А ведь если во сне ты догадываешься, что спишь, при желании можно обнаружить многое, чего в реальной жизни быть не может. Взгляд Эриаса за что-то цеплялся, за что-то несущественное, но важное здесь и сейчас. Казалось, еще немного, и пазлы сложатся в единственно верную картину. Он увидел. Совершенно обыденный, не бросающийся в глаза предмет, который, впрочем, дал ответов больше, чем прошедший час. Настенный календарик с откидными страницами, на каждой из которых месяц. С помощью красного прямоугольника, скользящего по прозрачной ленте, отмечалась дата. Календарь выглядел совсем новым, бумага даже не успела испачкаться, не то что пожелтеть. И если верить этому календарю, а не верить поводов он не давал, Эриас пришел в себя 25 сентября. 25 сентября 2020 года. Несмотря на войну, люди все равно продолжали писать и читать фантастику. Путешествие во времени – одна из самых популярных тем, поэтому Эриас не слишком удивился тому факту, что провалился на 56 лет в прошлое. Даже несмотря на то, что машина времени и в 2076 оставалась несбыточной мечтой. Вместо того, чтобы задумываться о причинах и механизмах, лучше подумать о будущем, ближайшем будущем конкретно взятого человека, Эриаса из Оранвуда или Максима Дроздова. Итак, что мы имеем? Эриас провалился на полвека назад, и, судя по всему, родное тело сохранить не удалось. Валяется у цитадели Карината с прожженной грудью. Новое тело ранее принадлежало некому Максиму Дроздову. Плохо это или хорошо? С одной стороны, Эриас предпочел бы собственную оболочку, не считая, конечно, довеска в виде плазменного сгустка. С другой, он хотя бы не сменил пол, что было бы прискорбно, ведь с ориентацией у Эриаса все в порядке. Также ему досталось тело ровесника, и никаких проблем, связанных с несоответствием возраста и поведения, возникнуть не должно. Впрочем, глупые вопросы. Он в теле Максима Дроздова, это факт. Остается принять как данность и жить дальше. Теперь о времени, в котором Эриас оказался. Что он знает о 2020-м? Войны еще нет. Пришельцы появились в 2069-м. Планета разделена на множество разных размеров государств, со своим правительством, политикой и законами. Почти в каждом государстве есть группы влияния. Партии, организации, корпорации, кланы и отдельные влиятельные личности. Каждая из таких групп преследует свои интересы, связанные в первую очередь с деньгами и властью. Они пытаются толкать государство в нужную для них сторону, постоянно конкурируя друг с другом. Особо крупные государства, так называемые сверхдержавы, пытаются диктовать свою волю менее значимым. Глашатаями этой воли стоят где дипломаты, где торговцы, где солдаты. Но ни у одной сверхдержавы недостаточно силы влияния, чтобы объединить под своим покровительством всех. Эдакий баланс, когда сильных много, но никто не может одержать окончательную победу. Большинство государств живут по принципам демократии, когда власть де юре принадлежит народу, а де-факто тем, кто умеет народом манипулировать. Пропагандой, подкупом или подачками – неважно. Помимо собственного благополучия и вопроса, чья страна круче, людей заботят проблема глобального потепления, потенциального перенаселения и вымирания редких видов животных. Космической программы фактически нет ни в одном из государств. Запуск спутников на орбиту и редкие экспедиции к ближайшим планетам можно не считать. Зато ядерный потенциал крупнейшие страны накапливают охотно, несмотря на все соглашения о разоружении. В этом мире Эриасу предстоит жить. Нет, не просто жить, ведь не зря его сюда забросило. Тогда, погрузившись в бездну после выстрела интервента, ему не показалось. В этой бездне было нечто еще, могучее, неведомое. Оно подарило ему второй шанс. Или нет? Может, второй шанс дан человечеству? До нашествия пришельцев почти 50 лет. Эриас знал, как будет развиваться история, но сможет ли он ее изменить? Сможет ли спасти планету? Настало время оценить последние вводные. Кто он? Эриас из Оранвуда, сын Кириаса Земли, умер. Сейчас он Максим Дроздов. Простой школьник, судя по всему, не из самой богатой семьи, да еще и с сомнительным прошлым. Как там говорил этот доктор, связался не с той компанией? К сожалению, Эриас не помнил ничего, что связано с его новым телом. Может, память появится, а может, нет, и придется изображать амнезию. Денег, связей, влияния у него ровно столько, сколько воды в активном вулкане. Побежать в ближайшую администрацию, рассказать о недалеком будущем и страшном враге, строчить апокалиптические посты в интернете, призывая людей объединиться и готовиться к вторжению? А зачем далеко ходить? Достаточно выйти из палаты, прогуляться, найти в этой больнице психиатрию и перебраться туда. Время сэкономить. Никто не будет слушать сопляка, вышедшего из комы. Если он действительно хочет на что-то повлиять, придется стать отнюдь не последним человеком на планете. Впрочем, все это лирика. Эриаса учили, что проблемы нужно решать по мере их поступления. Ему бы стать на ноги, изучить время и страну, в которую попал, увидеть ее воочию, а не с экрана инфопланшета. Можно ли в начале 21 века вообще чего-то добиться, не имея влиятельных покровителей? Большинство людей считает, что нет. Как и всегда, впрочем. Большинство традиционно пассивно и не верят в возможность преуспеть. Но это не мешает единицам добиваться цели. И Эриасу не помешает. Благо у него есть то, чем не может похвастаться ни один современник. Опыт человечества за более чем 50 лет. Мать Максима оказалась средних лет женщиной с уставшим взглядом. Трудно представить, что она пережила за те месяцы, когда ее сын лежал в коме. Она ведь, вероятно, уже похоронила его, ведь прогнозы врачей были неутешительны. С первых минут общения с этой женщиной Эриас понял, что жизнь ее далека от беззаботной. Трудно приходится матери в одиночку воспитывать сына, без поддержки со стороны. За прошедшие сутки Эриас ничего не вспомнил о прежнем хозяине тела, поэтому продолжал изображать полную амнезию, попутно впитывая информацию как губка. С самого рождения Максим рос без отца. Марина Степановна, его мать, не любила о нем говорить. Видимо, не самые приятные воспоминания. Бабушек и дедушек у мальчика тоже не было. Марине приходилось справляться совсем одной. Они жили в крохотной однушке, расположенной в девятиэтажке еще советских времен. Марина работала где придется, не имея сколь-нибудь востребованного образования или опыта. Тем не менее, она любила сына и не скатывалась, как бывает, на самое дно, замещая счастье алкоголем, а успех – сомнительными связями. Мать Максима была хорошей женщиной, не нашедшей себя в этом мире. Сам Максим заканчивал последний 11 класс школы. Учился посредственно, не хватая звезд, но и не опускаясь ниже отметки удовлетворительно. Из друзей у Максима, похоже, никого не было, хоть Марина и неохотно о таком рассказывала. Видимо, не хотела расстраивать мальчика. Эриас сделал вывод, что прошлый хозяин тела был нелюдим, замкнутым в себе, неспособным наладить взаимоотношения со сверстниками. Тот случай с наркотиками, вероятно, случился из-за того, что Максим таким способом пытался завести хоть каких-то друзей. Подростки часто совершают глупости, чтобы казаться более взрослыми. Двухчасовой разговор заполнил многие белые пятна в мировосприятии Эриаса. Он узнал вводные, с которых ему придется начинать новую жизнь. Не сказать, что они его сильно порадовали. Куда как проще было оказаться в теле сына миллиардера, или министра, или президента мечты. Нужно поблагодарить загадочное нечто хотя бы за такую возможность. Возможность прожить вторую жизнь. Возможность подарить всему человечеству второй шанс. И пусть до этого далеко, пусть сейчас он всего лишь никому неизвестный мальчишка, главная задача которого – заново научиться ходить. У него нет денег и власти. Пока нет. Зато есть решимость и цель. А главное, у Эриаса из Оренвуда или Максима Дроздова есть 49 лет, чтобы переписать хроники. Хроники забытого будущего. Глава третья. Эриас шагал по проспекту и будто погружался в учебник истории. Погружался в совершенно иной мир, отличный от его собственного так же сильно, как заснеженная тайга отличается от южноамериканских джунглей. Сколько много машин, рекламных вывесок и людей. Беззаботных, беспечных людей. Больше всего Эриаса удивляло, что никто не смотрит в небо, не ждет каждую минуту орбитальной бомбардировки или десантной высадки. Счастливцы. Эриас заметил молодую парочку, ругающуюся на всю улицу из-за какого-то пустяка. Он усмехнулся. Людей все еще тревожат пустяки. Они способны днями напролет депрессировать из-за невовремя выплаченной зарплаты, из-за мелкого ДТП или неразделенной любви. Счастливцы. Знали бы они, что такое настоящие беды. Когда целые города стираются в каменную пыль, вместе с их матерями, сестрами, женами, друзьями. Когда близких людей хватают враги и увозят в неизвестном направлении без малейшего шанса на возвращение. Эриас поймал себя на мысли, что с радостью бы прожил жизнь в таком мире. Но он знал правду. Знал, что через 49 лет все изменится. Если он не сможет предотвратить катастрофу. Реабилитация нового тела Эриаса продолжалась около месяца. Пришлось заново разрабатывать мышцы, отвыкшие от нагрузок. По результатам Максим Дроздов был единогласно признан здоровым и выписан из больницы. Марина заикалась о том, что не мешало бы ему еще немного побыть дома, но Эриас не собирался тратить время зря. Ему не терпелось погрузиться в социум, ведь только так он сможет начать по-настоящему понимать это время. Да и просто любопытство брало. какие они, люди 2020 года, чем живут, как мыслят. Впрочем, первый день в школе выдался заурядным. С Эриасом мало кто общался, а он сам пока предпочитал больше слушать, чем говорить. Боялся попасть в просак. Учителя тоже не показались Эриасу кладезем информации. Похоже, в школе учили многим самым разным вещам, большая часть которых мало применима на практике. Хотя, может, просто такой день. Выводы делать рано. Одно ясно. Прежний хозяин тела, похоже, был, мягко говоря, некоммуникабельным, и при таких вводных наладить взаимоотношения станет задачкой не из легких. «О, Максимка идет!» Донесся голос со спортивной площадки одного из дворов, когда Эриас возвращался домой. «Коматозника выписали!» Пробасил другой голос, на что вся компания ответила грубым смехом. Эриас всегда считал, что грубые шутки о чужом состоянии здоровья неуместны в приличном обществе. Видимо, ребята на площадке к таковому себя не причисляли. Но это все же лучше, чем ничего. Эриас хотел узнать как можно больше о Максиме Дроздове, а эти парни, кажется, его знают, и довольно неплохо. Поэтому он уверенной походкой направился к ним, решая, как лучше поставить диалог. «Привет!» – нейтрально начал Эриас, натягивая на лицо легкую дружелюбную улыбку. «Но не все же мне овощем валяться!» Эриас позволил себе смешок. Обычно шутки над самим собой настраивают собеседника доброжелательнее. «Ха-ха! Точно! Овощ!» – заржал один из парней. «Да ты и раньше овощем был!» Подхватил второй. Эриас стал догадываться, что отношения с этой группкой у Максима не самые простые. «А за тобой должок, Максимка!» Заметил атлетично сложенный парень его возраста, одетый в черные трико и камуфляжные расцветки рубашку. «Или думал, пока валяешься в больничке, часики не тикают?» «Ты прости, но у меня проблемы с памятью», – пожал плечами Эриас. «Даже как зовут тебя не помню. Может, напомнишь, за что это я тебе должен?» «А ты чё такой борзый, а?» Выдвинулся вперед еще один бугай, но первый остановил его рукой, и тот послушно шагнул назад. Кажется, этот любитель милитари тун за главного. «Напомню!» – добродушно улыбнулся тот, хотя улыбка эта скорее походила на оскал гиены. «Меня зовут Кирилл. Это...» Он обвел руками своих приятелей. «Ванёк, Тимур и Тарас. Мы твои лучшие друзья. Мы тебя защищаем в школе ото всех, чтобы никто не трогал, не цеплялся, а ты нам за это приносишь то, что мама дает на карманные расходы. Но не все, конечно, мы же друзья. По 200 гривен в месяц. Ты уже 3 месяца не платил, но мы же все понимаем. Уважительная причина, на счетчик не ставили. Но с тебя, Максимка, теперь 600, и лучше не тяни». Хм, только и нашел, что сказать Эриас, слегка ошарашенный услышанным. Его, похоже, грабят, причем средь бела дня. «Ребята, ну, во-первых, друзья друг с друга денег не берут. Ну да ладно, может, вы считаете по-другому. Во-вторых, пока я лежал в больнице, защищать было некого, а нет услуги, нет оплаты. И, наконец, в-третьих, при всем уважении к нашей дружбе, я дальше как-нибудь сам справлюсь. Можете себя не утруждать. Всего доброго». На последних словах Эриас развернулся и пошагал прочь. Он отчетливо понял, что это за публика. Ценной информации от нее не получишь, значит, нет никакого смысла тратить время попусту. Публика, впрочем, считала иначе. «Э, фуфел! Ты куда, собрался?» Завопил один из четверки, хватая Эриаса за рукав куртки. «Тебя, никто не отпускал!» «Ты чё такой борзый?» Повторил свои слова еще один. «У тебя пластинку заело?» Ехидно поинтересовался Эриас, поворачиваясь обратно и не делая попыток освободиться. Несмотря на воинственный вид парней, он не чувствовал от них серьезной угрозы. После интервентов какая-то дворовая шпана – смешно. «Максимка!» – заговорил вожак стаи, в чьем голосе прорезался металл. Но, по крайней мере, он сам так думал. «Мы ведь с тобой по-хорошему общались, а ты дерзишь. Хочешь опять в больничку попасть?» «Спасибо, належался», – ухмыльнулся Эриас. «А вот вам бы не мешало. Могу даже провести. Там рядом психиатрия есть. Мозги быстро вправят, если осталось что вправлять». Пока компания воспринимала услышанное, Эриас начал действовать. Когда драки не избежать, бей первым. Кажется, это истина, известная и в этом времени. Правильные слова. Зачем тратить время на бесполезное сотрясание воздуха и попытки договориться, если и так знаешь, чем все закончится? Курс рукопашного боя был обязателен для всех учеников военной академии, где он учился. Скорее дань традициям, ведь против пришельцев в боевой броне с голыми руками много не навоюешь. Но даже такой формальный предмет преподавали без снисхождений. Поэтому Эриас и вел себя так нагло. Он попросту не видел в этих гопниках достойных оппонентов. Он скользнул влево, резко дергая захваченную руку и наклоняя схватившего ее парня. Затем отточенный выпад правой ногой, подбить ноги противника, опрокидывая на землю. И одновременно крутануть рукой, высвобождаясь из неумелого захвата. Эриас учел все, кроме одного. Его новое тело оказалось неподготовленным к таким приемам. В его голове знание всего боевого курса для старшего офицерского состава, но нужные мышцы не разработаны, мышечная память и рефлексы не выработаны, связки не растянуты. Поэтому вместо того, чтобы идеально выполнить многократно повторенный в прошлой жизни прием, Эриас почувствовал резкую боль в области бедра, от которой нога занемела и перестала подчиняться. Подсечка прошла успешно, и противник полетел навстречу земле, но и сам Эриас упал следом, точно на своего визави. «Ах ты с***!» заорал упавший на копчик гопник, попытавшись схватить обидчика обеими руками. Эриас успел соскочить и сделать перекат в сторону, но нога опять подвела, выстрелив резкой болью. А затем опомнились трое оставшихся на ногах, подскочили к неспособному подняться Эриасу и принялись его без затей избивать ногами. Эриас пытался пару раз схватить кого-то за ногу, одного даже удалось повалить на землю, но результата это не принесло. Пока оставшиеся продолжали избиение, тот поднялся и с матерными криками принялся лупить обидчика с удвоенным энтузиазмом. Эриасу ничего больше не оставалось, кроме как свернуться калачиком, прикрыть голову руками и попытаться отключиться от боли, пронизывающей все тело. «Хорош, пацаны, хорош!» – закричал Кирилл, тот самый главный, спустя пару минут избиения. «А то отключатся еще!» Бить перестали. Но Эриас не спешил менять позу, и уж тем более вставать. Не хватало заработать по голове с ноги от разгоряченного гопника. Кирилл подошел, наклонился и проговорил прямо перед его ухом. «Ты, Максимка, стал сильно дерзким, я смотрю. Забыл, кто ты есть? Так я напомню. Ты, Максимка, лох. Лохом родился и лохом сдохнешь. Теперь ты должен нам штуку. Деньги принесешь завтра. А если нет, за каждый день просрочки еще по сотне. Не будет через неделю, будем воспитывать. И попробуй только рассказать своей мамаше. Мы с пацанами скажем, что ты нам дурь всунуть хотел. Я ж знаю, что ты на учете. Загребут тебя, Максимка, в мусарню. Будешь там толчок драить и ж**у подставлять, когда скажут». Сказав все, что хотел, Кирилл пнул лежащее тело еще раз, не сильно, скорее для вида, развернулся и вместе с приятелями скрылся за ближайшими гаражами. Эриас лежал еще минут 10, пока боль во всем теле немного не уймется. Затем медленно встал, отряхнулся и пошагал в сторону дома. Болело все, но это было сущей мелочью по сравнению с тем унижением, что Эриасу пришлось испытать. Его отмутузила дворовая шпана. И это после того, как в своем родном времени он насмерть бился с пришельцами в боевой броне. Представьте, что вы бесстрашный укротитель львов, и вдруг в один день вас обращает в бегство стая беззубых щенков. Как бы унизительно это ни было, Эриас в новом теле сам похож на беззубого щенка, щенка с замашками волка, но все же мелкую слабую собачонку. Похоже, он переоценил собственные возможности. Пусть у него в голове знания из будущего, но тело раньше принадлежало какому-то презираемому всеми лузеру. Эриас привык чувствовать за собой силу. Выражаясь современным языком, его никогда не пытались нагнуть. Попробуй сделать это с сыном Кириаса Земли, в присутствии минимум двух телохранителей, который и сам по себе многих стоит. Но здесь нет его отца. Нет охраны, даже натренированного тела нет. Есть жалкий задохлик с планами спасти человечество, которого бьют первые попавшиеся гопники. Топая домой побитой собакой, Эриас радовался лишь одному, что его мать подменяет подругу, и поэтому ближайшие пару дней она дома не появится. Зная характер этой женщины, Эриас понимал, стоит ей увидеть сына в подобном состоянии, она непременно захочет разобраться в случившемся. Эриас привык решать свои проблемы сам и уж тем более не перекладывать их на плечи женщин, будь она хоть трижды его новой матерью. Гопники поставили его на счетчик и, похоже, не отцепятся. В текущем состоянии Эриас этой четверки не соперник, лишь бы что по одному переловить. С одним при удаче он справится. Но они ведь тоже не полные кретины. Соберутся вместе, догонят и отмутузят с новой силой. Нет, это не вариант. Нужно придумать нечто такое, что позволило бы Эриасу расправиться со всей четверкой разом. Получив по носу от зубастой жертвы, гиены всегда отступают. И кажется, Эриас знает, как подрезать этой стае их блохастые хвосты. Глава 4. На следующий день в школу Эриас не пошел. Благо отношение к нему ввиду недавней болезни было снисходительным. Позвонил, сказал, что стало нехорошо, этого хватило. У него был замысел, как можно решить возникшую проблему, но для его осуществления нужна кое-какая подготовка. Да и встречаться с новыми друзьями, которые, судя по всему, учатся в одной с ним школе, не хотелось, по крайней мере до того момента, как он будет в состоянии с ними справиться. В заботах и планах день пролетел быстро. Эриас поздно вернулся домой и тут же завалился спать, едва поужинав. Ему нужно хорошо отдохнуть перед завтрашней встречей. Ведь, несмотря на спешную подготовку, он не был до конца уверен, что затея окажется удачной. Впрочем, иных вариантов, его устраивающих, на горизонте не наблюдалось. Спал Эриас плохо. Одолевали разные мысли, сомнения, брал легкий мандраж. Несмотря на свое прошлое, где уже приходилось насмерть биться с врагом, убивать и даже погибнуть, в ожидании неизбежной схватки всегда присутствует некое беспокойство. Но Эриас знал, что стоит той самой схватке начаться, как весь мандраж, страхи, сомнения испарятся, как утренняя роса под лучами жгучего солнца. Следующий день начался самым банальным образом. Эриас проснулся, позавтракал, дошел до школы без препятствий. Прошел первый урок, второй, третий. Ни разу он не замечал знакомые лица, хотя и старался быть внимательным. Эриас начал думать, что, возможно, ошибся и как-то неверно интерпретировал слова Кирилла. Может, они вовсе не из одной школы? Впрочем, такие мысли вскоре были отброшены за ненадобностью. С ним решили поздороваться. Банально. Защитники слабых и убогих подумали, что нет лучшего места для задушевных бесед, как местный сортир. Хотя Эриас и не исключал совпадения. Возможно, Кирилл с компанией по устоявшейся традиции дымили дешевыми сигаретами, допугали первоклашек, когда ему приспичило справить нужду. Так или иначе, он оказался в одном помещении с гоп-компанией и был тут же узнан. «Опа! Какие гости к нам пришли!» Начал малолетний бугай. Кажется, его звали Тарас. «А мы хотели с тобой вчера пообщаться», — заметил Кирилл. «А ты не пришел. Было очень обидно. Надеюсь, причина у тебя уважительная, и сегодня ты принес нам то, о чем договаривались». «Да, принес», — согласился Эриас, делая голос максимально забитым. «Мозги вышли из комы!» – пошутил еще один. «Сразу бы так!» Тем временем, опустив голову вниз, Эриас сделал пару шагов вперед. Он потянулся рукой в карман. Эриас не мог видеть взгляда Кирилла, но чувствовал, что тот был снисходительно презрительным. Наверное, смотрит на него, как на содержимое унитаза этого сортира. настало время менять взгляды на жизнь. Когда между ним и Кириллом оставалось меньше метра, Эриас сделал последний шаг, после чего резко выкинул колено вперед. Самым подлым образом оно заехало вожаку в то место, которое таким, как он, без надобности. Кирилл согнулся пополам, даже не в состоянии внятно проговорить ругательство. Эриас тем временем отпрыгнул назад и все же достал из кармана то, что хотел. В прошлой жизни Эриас был неплохим рукопашником. Но эти умения, как уже упоминалось, оставались скорее данью традициям далекого прошлого, чем практичными навыками. С тех самых пор, как прямоходящая обезьяна взяла в руки дубину и стукнула ею товарку по пока еще пустой голове с целью решающей аргументации в предвыборной гонке на роль вожака, рукопашный бой начал терять свою актуальность. Это в кино бесстрашные герои могут с голыми руками наброситься на десяток вооруженных врагов, и с нелепыми криками раскидывая тех по земле, даже не удосужившись подобрать автомат и использовать его как минимум в качестве дубинки, приближаются к главному злодею. С ним непременно тоже нужно схлестнуться в рукопашную, предварительно выбив крупнокалиберный пулемет из рук. Находятся любители подобного жанра, и Эриас ничего не имел против, ведь о вкусах, как известно, не спорят. Но с реальной жизнью эти картины имеют столько же общего, как бурная река с лесным ручейком. На практике даже неумеха с автоматом в 9 случаях из 10 побеждает безоружного мастера, будь между ними хотя бы несколько метров дистанции. Автомата у Эриаса не было, да и насколько он уместен в разборках со школьной шпаной. Зато имелось кое-что другое. Маленький баллончик с газовым содержимым, свободно продающийся в специализированных магазинах и не требующий никаких разрешений. Простое средство самообороны, эффективность которого могли на своей шкуре испытать приятели недееспособного Кирилла. Тройка гопников стояла кучно, прижимаясь друг к другу словно гиены, видимо чувствующие себя от этого частью стаи и оттого сильнее. Но в данный момент это построение сыграло против них. Облако перцового газа из баллончика накрыло их всех. Они инстинктивно отшатнулись от струи, но Эриас сделал шаг вперед, и новое облако снова устремилось в ничего не понимающие лица. Перцовый газ действует не сразу, с задержкой в пару секунд. Поэтому горе компании испытало незабываемые ощущения только сейчас. Все без исключения принялись протирать глаза руками и вопить от боли, чем только усугубляя ситуацию. Частицы вещества размазывались по чувствительным участкам и попадали в дыхательные пути. Эриас знал, что действие газа столь неприятно, сколь и безобидно. Стоит промыть глаза молоком или просто подождать полчаса, как зрение вернется, а спустя пару дней от применения не останется и следа. Может, случившееся послужит ребятам хорошим уроком, или нет, и тогда придется прибегнуть к более радикальным действиям. «Не жить тебе, с***!» фальцетом процедил Кирилл, сидя у ближайшего писсуара и придерживая руками пострадавшее место. Видя, что боеспособных противников не осталось, Эриас без суеты спрятал баллончик в карман, надел заранее подготовленную медицинскую маску и закрыл глаза рукой. Стараясь не дышать и не моргать, он осторожно приблизился к окну, открыл его. Не хватало, чтобы распаленный газ разошелся по всей школе. Когда помещение слегка проветрилось и можно было дышать без неприятного першения в горле, он подошел к Кириллу, нависая над ним словно грозный воспитатель над маленьким ребенком. Взгляд Эриаса был холоден и решителен, взгляд человека, уверенного в своем превосходстве. Кирилл продолжал поносить Эриаса, вернее Максима, отборной подростковой бранью, угрожать, запугивать. Эриас мог снова достать баллончик и выстрелить ему в лицо, чтобы остальным было не так обидно, но не видел в этом смысла. Вожак некогда грозной школьной банды был беспомощен, словно избитая дворняга. «Я хочу, чтобы ты уяснил одну важную вещь, Кирилл», — начал Эриас. «Тот Максимка, которого ты знал, мертв. Перед тобой стоит совсем другой человек. Я не стану прогибаться ни под вас, ни под кого-то еще, и на агрессию я отвечу агрессией. Вы можете собраться, залезать раны, подловить меня где-то и избить, а я придумаю что-то еще, и с каждым новым разом тебе будет все больнее и больнее, унизительнее и унизительнее. Подумай, надо оно тебе или нет». «Ты хочешь войны?» – выплюнул Кирилл, а затем осекся. Что-то во взгляде некогда безобидного неудачника показалось ему пугающим, неестественным. Словно вчерашний котенок посмотрел на тебя глазами голодного тигра. «Ты и понятия не имеешь, что такое настоящая война», — проговорил Эриас, развернулся и пошагал прочь. Дверь захлопнулась, чтобы спустя несколько минут снова отвориться. На пороге оказался все тот же Эриас в сопровождении школьной медсестры. Картина наблюдалась нетипичная для школьного сортира. Четверо всем известных хулиганов в разных позах валялись на полу. Трое протирали глаза, периодически постановая. Четвертый тоже стонал и держался совсем уж за непотребное. Медсестра приоткрыла рот, пошатнулась и выдала, в общем-то, самое ожидаемое. «Это что тут такое случилось?» Эриас охотно пояснил. «Эти четверо позавчера избили меня и вымогали деньги. Сегодня они продолжили вымогательство и хотели снова напасть. Я был вынужден защищаться. Им нужна медицинская помощь». Глава 5. Марине казалось, что все происходящее – какой-то нелепый сон. Ведь это не могло произойти с ней. Марина даже мысли не допускала, что ее сын, ее мальчик – нет. Это точно недоразумение. Хотя голос Людмилы Викторовны, классной руководительницы Максима, звучал серьезно. Не верить ей оснований не было. Тогда как такое могло случиться? Марина неудачно вступила в лужу, и грязноватые брызги испачкали выглаженные брюки. Она не обратила на это внимания. Все мысли женщины витали вокруг сына. Где она просчиталась? Что сделала не так? Марина рано потеряла отца, воспитывалась матерью и воспитывалась, как ей казалось, хорошо, но в 21 год не стало и ее. Девушка осталась совсем одна. Без близких, без поддержки, без любви. Это было трудно. Впрочем, находились желающие помочь, взять на себя часть забот. Благо Марина, хоть и не была писаной красавицей, но некоторым парням нравилась. Вот только отношения редко продолжались долго. Марина достаточно разбиралась в людях, чтобы понять, какие у человека цели на самом деле. Она считала себя порядочной девушкой и не желала вступать в сомнительные связи без какого-либо будущего. А затем появился он, Артур. Он был другим. Улыбчивым, веселым, романтичным. Он читал ей стихи, дарил цветы, устраивал незабываемые вечера под луной и звездами. Он клялся в вечной любви и обещал никогда ее не бросать. А она? Марина таяла в его объятиях. Наконец-то в ее жизни появился человек, которому она могла доверять. Пусть он не атлет-бодибилдер, пусть не мультимиллионер, но она любила его, такого, каким он был. Марина верила, что с этим человеком она встретит старость. Она больше не чувствовала себя одиноко. Когда в очередной раз, сделав тест, она получила положительный результат, даже обрадовалась, хоть ребенка они пока и не планировали. Ведь теперь их будет трое. Они вместе создадут новую жизнь и вырастят ее в любви и согласии. Артур пропал из ее жизни сразу, как только узнал приятную новость. Уже после, отойдя от любовного дурмана, Марина осознала, он никогда не хотел ответственности. Он мог часами рассказывать о вечной любви, но когда Марина действительно нуждалась в помощи, у него тут же появлялись неотложные дела, командировка, внезапный грипп. Всецело поглощенная собственными эмоциями, Марина этого попросту не замечала, разбиралась совсем сама, и Артур снова появлялся рядом. Он мог красиво говорить и баловать безделушками, но не совершал поступки. У Марины была возможность сделать аборт, но она считала, что ребенок не виноват в трусости Артура и ее недальновидности. Так на свет и появился Максим. С ребенком на руках нечего было и думать о личной жизни, да и разочаровалась она во всей этой романтике. Для нее существовал только один мужчина – ее сын, остальные – лишние. Ей пришлось трудно, но она справилась. Где подруги помогли, где сама работала сутками напролет, чтобы обеспечить ребенка всем необходимым. Марина воспитывала Максима как могла, прививая те ценности, которыми жила сама. Несмотря на занятость, она стремилась уберечь своего мальчика от всего плохого, что может его ожидать в этом несовершенном мире. С самого детства у Максима было мало друзей. Он рос боязливым и некоммуникабельным. Марина думала, что, возможно, это и к лучшему. Ведь лучше так, чем ввязаться в сомнительную компанию. Воспитывать ребенка должны родители, а не улица и те, кто на ней живет. Тот случай с наркотиками стал для Марины настоящим ударом. Она не могла поверить, что ее сын на такое решился. Наверное, в последнее время она уделяла ему слишком мало времени. Нужно было больше общаться, больше рассказывать о том, что хорошо, а что нет. Максим хотел стать своим среди сверстников и выбрал глупейший путь к этому. Марина 3 месяца молила Бога вернуть ей сына. И случилось чудо. Несмотря на прогнозы врачей, ее мальчик пришел в себя. Марина поклялась, что отныне будет беречь его пуще прежнего, отдавать ему каждую свободную минуту. Максим изменился после комы. Пусть внешне он остался тем же мальчиком, но внутри. Марина не раз ловила себя на мысли, что не узнает сына. И дело не только в его амнезии. Воспоминания – это одно, но поведение, манера держаться – совсем другое. У него легкий сколиоз с рождения, и он всегда ходил слегка сгорбившись, а теперь старается держать осанку прямо, хотя заметно, как трудно ему это дается. Максим ни разу не допускал грубости в отношении нее, вел себя подчеркнуто уважительно и дружелюбно. Но Марина чувствовала, что он стал резче, жестче. Прежний Максим послушал бы мать без возражения и остался дома до тех пор, пока она не скажет. А теперь он ей возразил, не допуская дерзости, аргументируя свое мнение, но все же возразил. Марина не могла понять, хорошо это или плохо. С одной стороны, она замечала, что теряет контроль над сыном, но с другой, может, он становится более самостоятельным? Максим искренне извинился за тот поступок с наркотиками, хотя и не помнил, какие причины сподвигли его пойти на этот шаг. Он пообещал, что отныне всегда будет думать прежде, чем что-то делать. Почему-то Марина поверила ему. Нечто неуловимое читалось в его взгляде, не оставляющее сомнений. Это не пустые слова. Марина уже почти убедила себя в том, что изменения сына пойдут тому на пользу. Как случилось это? Классный руководитель Максима позвонила ей посреди рабочего дня и начала говорить вещи, которых не могло быть. Ее сын, ее Максимка, избил 4 ребят, причем применил для этого какое-то оружие. Это невозможно, потому что не может пушистый котенок вцепиться в горло матерой дворняги. Марина учила сына, что насилие – это плохо, что нужно быть умнее, цивилизованнее всяких хулиганов. Он не был способен никого ударить, даже не сильно, даже в шутку. Он был убежденным пацифистом и считал, что люди должны жить в мире, а все возникающие проблемы решать в диалоге. Мысли витали в голове Марины, сменяясь одна за другой. За их хаотичным движением женщина и не заметила, как дошла до места назначения. Она сделала несколько глубоких вдохов, вежливо постучалась и вошла в кабинет директора школы. В средних размерах комнате со вкусом устроенной сидело 3. Марина знала всех. Людмила Викторовна, классный руководитель сына, Карина Игоревна, директор школы, и Руслана Ивановна, зауч по воспитательной работе. Они часто посещали родительские собрания и всегда были благожелательно настроены к матери одного из самых послушных учеников школы. Сейчас во взглядах женщин читалось осуждение, упрек. Марина поздоровалась. Ей ответили и предложили садиться. Царила какая-то неестественная обстановка. Марина чувствовала себя не в своей тарелке, и это было понятно. Но и представители школы не знали, как начать разговор. Похоже, для них случившееся было так же непривычно. «Я не понимаю, что случилось», — наконец решила подать голос Марина. «Мы тоже», — заявила Людмила Викторовна, пожимая плечами. «Максим всегда был образцом хорошего поведения, а тут такое. Я думаю, лучше, если он сам все расскажет. За ним уже отправили, он сейчас будет здесь». Спустя несколько минут в дверь постучались. Затем она отворилась, и на пороге показался Максим. Он оглядел присутствующих, задержал взгляд на матери. В глазах парня мелькнула тень изумления, но быстро исчезла. «Добрый день!» – нейтрально поздоровался он со всеми, закрыл за собой дверь и сделал шаг вперед. Максим, которого знала Марина, при виде эдакой делегации непременно был стушевался, сник, сгорбился и постарался бы казаться как можно незаметнее. Этот Максим с хладнокровием видавшего виды змея выдержал суровый взгляд каждого из взрослых. Он стоял ровно, с нейтральным, слегка дружелюбным лицом. В его глазах не было ни тени вины. Марине снова показалось, что это не ее мальчик. «Объясни-ка нам, Максим, что сегодня случилось?» – потребовала Руслана Ивановна, зауч по воспитательной работе. «Я ведь вам уже все рассказал», – изумился Максим. Марина в очередной раз вспомнила, что раньше ее сын никогда ни при каких обстоятельствах не смел возразить взрослому. «А ты расскажи еще раз для своей матери, пусть она узнает, что ты натворил». «Хм», – нахмурился Максим, в чьем дружелюбном взгляде что-то поменялось. «Хорошо, если вы считаете, что это нужно. Позавчера я возвращался домой со школы. В одном из дворов по дороге я встретил этих четверых. Кирилл, Тарас, Иван и Тимур, если я не ошибаюсь. Они меня знали по имени. Как вы все знаете, я потерял память, и мне стало интересно пообщаться со знакомыми. Я подошел, но разговор сразу пошел не туда. Они заявили, что я должен платить им по 200 гривен в месяц за защиту, как делал раньше. Я ответил, что лежал в больнице, и никакой защиты мне не требовалось. К тому же в их услугах в будущем я тоже не нуждаюсь. Развернулся и хотел уйти, но они не дали мне этого сделать. Они напали на меня и избили». «О боже!» – вскинулась Марина, прикрывая рот рукой. «Сильно избили? Почему ты ничего не сказал?» «Мам, позволь я сначала закончу, а потом отвечу на все вопросы», – попросил Максим. Марина инстинктивно кивнула, и тот продолжил. «Идти на поводу у вымогателя я не хотел, втягивать посторонних тоже. Это была моя проблема, и только моя. Я приобрел газовый баллончик, вполне легально, даже чек сохранился. Сегодня я снова встретился с этой четверкой в туалете. Они продолжали вымогательство, и я имел все основания считать, что в случае отказа снова применят силу. Поэтому я был вынужден защищаться. Когда все нападавшие были нейтрализованы, я открыл окно, чтобы перцовый газ выветрился, и позвал школьную медсестру для оказания первой помощи». Марина слушала все это и не верила, что говорит ее сын. Наверное, услышав она, как овечка воет, словно волк на луну, удивилась бы куда меньше. Максим говорил четко, без заминок, словно заранее готовил выступление. В его голосе не было ни тени вины. Он не оправдывался. Он констатировал случившееся. «И ты считаешь, что это нормально?» Включилась в разговор директор. «Избивать учеников в стенах школы, проносить в школу запрещенные предметы, оружие, а потом приходить сюда и, как ни в чем не бывало, нести этот бред!» Если в голосе двух других работниц школы была хотя бы тень дружелюбия, то в этом лишь металл. От его звучания, от непоколебимой уверенности в собственной власти, даже Марине стало не по себе. Она чувствовала себя маленькой девочкой, которую отчитывает воспитатель за провинность. Максим не изменился ни в лице, ни в осанке. И голос его зазвучал так же уверенно, как и раньше. «Нет, я не считаю это нормой. В стенах школы ученики не должны заниматься рэкетом. Но раз уж так вышло, я был вынужден решать проблему. Также я хорошо изучил ряд законов и внутренний устав школы. Нигде нет статьи, запрещающей проносить газовый баллончик. Также это совершенно легальное средство самозащиты. И в этот кабинет пригласили меня вы сами, а ваша коллега попросила рассказать, что произошло». Марине показалось, что упитанная фигура директора сейчас лопнет. Она надулась, как шарик. Лицо покраснело, губы то и дело подергивались. В глазах застыла злоба, презрение. И что-то еще. Максим смотрел точно в эти глаза. И, кажется, ни разу не моргнул. «Ци-ци!» Многозначительно процедила Карина Игоревна, а затем резко обратила взгляд на Марину. «Почему вы не научили сына не дерзить старшим?» «Я учила!» Замялась Марина, вжимаясь в кресло, словно задавшая вопрос, собиралась ее съесть в случае неправильного ответа. «Простите», — вклинился Максим, «но за время разговора я ни разу не допустил грубости. Я общался уважительно, не повышал голос и отвечал на все заданные вопросы, хоть и не обязан этого делать. Вы же даже не предложили мне сесть. Я молод, мне нетрудно постоять, но это как минимум неприлично». «Так как ты?» – начала директор, но зауч положила руку на ее плечо, что слегка сбавило градус напряжения женщины. «Садись, Максим», – предложила она, указывая на свободный стул. Тон, впрочем, с которым это было произнесено, был немногим теплее таежного ветра в середине февраля. Максим кивнул, отодвинул стул и уселся, как ни в чем не бывало. Марина украдкой ущипнула себя. Ничего не произошло. Неужели это происходит на самом деле? «Максим!» – обратилась Людмила Викторовна, его классная. «Ты всегда был порядочным, тихим, послушным мальчиком. Что произошло?» Тихий и послушный мальчик долгое время платил дань школьным хулиганам. «Я понимаю, ты больше не хотел отдавать деньги. Эта четверка нам известна, их моральные нормы тоже. Но ведь есть другие цивилизованные способы решить проблему. Ты мог рассказать маме или мне, любой из здесь присутствующих». «И что бы вы сделали?» – ухмыльнулся Максим. «Вызвали бы на беседу, погрозили пальцем, отругали, нажаловались родителям. При всем уважении я сомневаюсь, что на таких, как они, действуют эти меры. Вы сами только что сказали, что знакомы с вымогателями, а значит, до вас должны были доходить слухи об их привычках. Возможно, они посещали этот кабинет уже не раз. И где же результат? Они по-прежнему занимаются тем, чем хотят. Уверен, что я не единственная их жертва». «Максим, есть закон!» – более строгим голосом напомнила зауч. «Отвечать насилием на насилие не выход. Мне казалось, ты об этом знаешь». «Хорошо, что вы упомянули о законе», – оживился Максим. «Согласно статье 36 Уголовного кодекса Украины, любой человек имеет право на самозащиту или необходимую оборону, если говорит точно. Я хорошо изучил ее. Если в отношении меня совершается противоправная деятельность, я имею право на ответные действия. Единственное ограничение – ответные действия не должны превышать по тяжести те, от которых я защищаюсь. Хотя даже здесь есть исключение. Если нападавших несколько, я имею право и превысить меры необходимой обороны, а также применять любое оказавшееся под рукой оружие. Причем отдельно указано, что даже если у меня была возможность обратиться за помощью, я не обязан этого делать. Поэтому действовал я в рамках закона. И у меня даже есть запись нашего последнего разговора. Я держал диктофон включенным весь день. По этой записи четко понятно, кто на самом деле агрессор, а кто защищался». «Ты посмотри на него! Он опять дерзит!» Снова вклинилась директор. Похоже, эта женщина не привыкла, когда с ней спорят. «И в чем же заключается моя дерзость?» Перевел взгляд Максим зауча на нее. «Скажу еще раз, я не произнес ни единого грубого слова. Я лишь не согласен с вашей интерпретацией случившегося. Согласно Конституции нашей страны, я имею право свободно выражать свои мысли. То, что вы старше меня, не значит, что я обязан во всем с вами соглашаться. Вы считаете, что я поступил неправильно? Вы можете заявить о совершении преступления в соответствующие органы. Я уверен, что любой суд оправдает мои действия. А вот те четверо получат как минимум условный срок». С Сомова Карина Игоревна занимала должность директора школы уже более 20 лет, а работала в системе образования всю взрослую жизнь. За это время в ее практике случалось всякое. Дети по своей природе непослушны, то и дело совершают разные глупости, игнорировать которые преступно. Но этот Максим Дроздов, такого на памяти Сомовой еще не было. Чтобы какой-то сопляк, не видевший жизни, стоял перед ней и нагло спорил, будто они здесь на равных. Последнее бесило Сомову больше всего. Она поймала себя на том, что готова простить ученику даже грубую матершину в стенах этого кабинета, но не такого поведения. Он должен оправдываться, виниться, плакать, просить прощения, молить его не наказывать, но не стоять, а теперь уже сидеть ровно и спокойно с ними всеми общаться. Они, умудренные опытом работницы образования, он никому неизвестный сопляк, сморчок, молокосос. Он не должен так себя вести, но ведет. При упоминании суда мысли Карины Игоревны сместились в другое русло. Было странно испытывать такое. Обычно это она пугает нерадивых школьников полицией, а сейчас... Она посмотрела в глаза Максима. В них читалась решимость. Он действительно не боялся. Он был готов идти в суд. Черт, и откуда он понабрался всех этих статей? Было бы проще с ним общаться, если бы, как любой порядочный школьник, он бы не выходил за пределы школьной программы. Уж ворочать статьями Конституции Карина Игоревна умела, и придумывать несуществующие законы тоже. Но с этим, похоже, номер не прокатит. Подготовился гаденыш. Знает он свои права. Тупая малолетка. Вдох, выдох. Эмоции сейчас лишние. Суд — это плохо. Сомова не хотела привлекать внимание к своей школе. Сначала следствие, потом разбирательство. Она-то сможет доказать, что школа к случившемуся отношения не имеет. Но затем набежит куча пронырливых журналистов, раздует из мухи слона. Руководству нужно будет найти виновного, а кто лучше подходит на эту роль, чем директор? Вопрос риторический. Нет, такой славы школе не нужно. Впрочем, было кое-что еще. Нечто, о чем Карина Игоревна лишний раз и думать не смела. То, что началось 6 лет назад, и благодаря чему ранее небогатая женщина ездит на Лексусе прошлого года выпуска, якобы подаренном мужем-бизнесменом. Не дай Господь, о комнате станет известно. Хоть отчасти того, что там происходит. Это будет конец для них всех. «Никакого суда не будет!» – твердым голосом заявила Карина Игоревна. «Те хулиганы свое получили. Никуда они не пойдут. А до тебя, Максим, кажется, не достучаться. Пусть твоим воспитанием занимается мать. Но в стенах школы больше никаких потасовок. А за ними хоть поубивайте друг друга». Уже про себя добавила она. Поняв руководительницу правильно, зауч резюмировала. «Можете быть свободны. У Карины Игоревны еще полно дел». Дверь захлопнулась. Все вышли, и директор, наконец, выдохнула с облегчением. Она поймала себя на мысли, что больше никогда в жизни не хочет встречаться глазами с этим странным парнем. Темнело. Осеннее солнце стремилось поспешно скрыться за горизонтом. Ему на смену приходили многочисленные фонари, расставленные по проспекту. Эриас шагал рядом с молчаливой матерью, которая с самой школы не проронила ни слова. Ее лицо говорило о глубоких мыслях, витающих сейчас в голове. «Я не хотел, чтобы тебя в это втягивали», — произнес Эриас, беря женщину за руку. В его голосе впервые за этот день проскользнули виноватые нотки. «Максим, я не понимаю. Я тебя не узнаю. Я не помню, каким был прежде. Прости. Тебе не за что извиняться. Я пытаюсь поступать так, как считаю правильным. Ты раньше был совсем другим. Тихим, мирным, послушным, слабым», — закончил Эриас. «Судя по тому, как относятся ко мне сверстники, я был слабым. Я больше не хочу быть таким. Я мужчина. Я должен уметь защитить себя, защитить тебя, защитить близких мне людей, которые еще появятся». «Но это я защищала тебя всю жизнь», — возразила Марина. «Я благодарен тебе за это. И я верю, что ты хотела и хочешь мне только добра. Но ты слишком долго тянула на себе нас обоих. Настало время мне повзрослеть. Я прошу, чтобы ты в меня поверила». «Хорошо», — согласилась Марина. Глядя в эти зеленые, казалось бы, незнакомые глаза, она вдруг ощутила забытое чувство, как тогда, еще в детстве, на руках почившего отца. Или позже, когда истинная природа Артура еще не была ей известна. Женщина почувствовала, что у нее появился тот, кто о ней позаботится, защитит, возьмет ответственность. Эриас задумался. А ведь эти трое были в чем-то правы. Он действительно мог обратиться за помощью. Пусть не к ним, и уж тем более не к маме. Он мог заявить в полицию или органы по защите прав ребенка. Эриас был почти уверен, что, сделая он все правильно, проблема была бы решена без насилия. Почему он так не сделал? Настало время признаться самому себе. Он не хотел без насилия. Его бы никто не осудил, обратись он за помощью. Много учеников страдали от рук тех хулиганов, и никто бы не стал называть его трусом, поступи он так. Эриас не желал привлекать посторонних. Он хотел решить проблему сам. Он хотел испытать себя, почувствовать силу. То чувство, когда ты побеждаешь врага, уверенного в своем превосходстве, испытавший однажды, прежним уже не станет. Эриас поймал себя на мысли, что мечтает о втором раунде. Он хочет, чтобы Кирилл с приятелями не успокоились, чтобы они начали мстить, чтобы он, Эриас, показал им свою силу. Проходящий мимо мужчина, отнюдь нехилого телосложения, инстинктивно отпрянул, уступая дорогу, при виде хищного блеска в его глазах. Спасибо, что дослушали до конца, вы просто молодцы. Но это лишь начало захватывающей истории. Не пропустите следующие части, они уже ждут вас по ссылке в описании. А чтобы ничего не упустить и первыми узнавать о новых выпусках, подписывайтесь на наш канал. Впереди еще больше интриг, открытий и ярких эмоций.